Глава 11. Утром я снова проснулась рано. В этот раз даже раньше, чем обычно. Прислушавшись, я подумала, что Елизавета еще спит. Не было слышно ее осторожных шагов у печи, как это бывало по утрам. «Ну вот», — с улыбкой подумала я, — «теперь я тоже ранняя пташка». Но когда я пошла на двор умываться, то увидела, что Елизавета сидит в веранде перед большим ткацким станком. Часть готового синего полотна она внимательно рассматривала и поправляла что-то в тяжелых деревянных деталях станка. «Ишь, я такого не видала никогда», — подумала я. «Может, только в музее? Красота! Я тоже хочу так уметь. Нужно будет напроситься к мастерице в ученице». «Доброе утро», — сказала я. «А я думала, что сегодня вперед тебя проснулась. Ты вообще спишь ночью?» Я подумала, что и в самом деле никогда не видела Елизавету спящей. Когда я засыпаю, она еще не спит, а когда просыпаюсь, уже не спит. «Сплю, конечно», — рассмеялась Елизавета. «Просто привыкла рано вставать. Идем завтракать. Сегодня дел много». Михаил приехал ко двору Елизаветы, как и обещал, когда старый пастух собрал стадо и вместе с юным своим помощником гнал коров вдоль берега озера. «Доброго утра, хозяюшки!» Михаил облокотился на забор. «Ну что, Елена, готова? Или дела какие есть?» Я посмотрела на Елизавету, но та только улыбнулась мне в ответ. «Значит, поеду на мельницу», — поняла я и кивнула Михаилу. «На-ка, мельнику передает меня». Елизавета подала мне глиняный горшок, завязанный в узел белой тряпицей. «А то что-то сам он за маслом давно у меня не бывал». Михаил подождал, пока я усядусь на телегу позади уложенных мешков зерном. Подал мне Елизаветин подарок для мельника, и мы тронулись в путь. Рысуха неспешно шагала по улице, а я впервые после приезда разглядывала дворы и дома загадочного Карпухина. Ничего необычного я не увидела. Хозяйки занимались своими делами. Кое-где на заборах висели любопытные ребятишки. Откуда-то доносился стук топора или молотка. Село жило своей обычной жизнью, и никому не было дела ни до меня, сидящей на телеге, ни до Михаила, идущего рядом. «Ну вот, сейчас за околицу выйдем, там на холм подымемся, тут и приехали», — говорил мне мой спутник. «Чуешь, какой ветер сегодня? Вот Николаю радость, а то он уж и загрустил было. Ну, у нас молот немного, всего 5 мешков. Он за день управится при таком ветре. В четверг можно будет забирать». Николай встретил нас не очень гостеприимно. Но я уже привыкла к тому, что люди здесь занимались своими делами и не очень любили праздно шатающихся, но вроде меня. Даже Настенка на меня тогда как посмотрела? Дескать, городская тетеха. «Здравствуйте», — сказала я, не обращая внимания на неприветливость мельника. «Николай, вот вам Елизавета масло передала». «Благодарствуйте». Мельник с поклоном принял подарок и стал немного благосклоннее ко мне. «Ну, проходи, гостья. Я что, мельницы никогда не видала?» «Изнутри не видала», — смущенно ответила я. Но тут Михаил просто взял меня за руку и повел внутрь. А внутри все поскрипывало, шумело и крутилось. Тяжелые жернова поворачивались, высыпая белую муку. Я стояла, подняв голову вверх, и смотрела на все это великолепие. «Надо же, что придумали люди! Какие приспособления! И без всякого там электричества и бензина!» «Обычно я сюда не пускаю никого», — сказал Николай немного ворчливо. «Но за тебя Михаил вон как просил. Ладно уж, думаю, уважу брата». Я удивленно посмотрела на Михаила. Он не говорил, что Николай его брат. «Так что же получается? что он тут и живет, и семья его тоже. Он вроде бы про матушку что-то тоже говорил. Расспросить бы их об этом Карпухина. Но не скажут ведь, да еще и выгонят с мельницы. В конце концов разрешили посмотреть. Значит, нужно смотреть и уходить, не раздражая хозяина. Я вдруг подумала, так крутятся жернова нашей жизни, и какая получится мука из наших поступков. Вот сейчас, в середине пути. И я начала это так хорошо понимать. А всего-то и нужно было мне оказаться брошенной мужем и на грани безумия. Теперь мне казалось, что все произошедшее со мной и Антониной было плодом моей слегка поехавшей крыши. Ведь не может же такого быть на самом деле, да? А у Антонины просто болезнь какая-то была, наверное. Возвращались мы молча. Михаил ничего не говорил. А я не спрашивала. Мне было приятно молчать рядом с этим человеком. И это вдруг даже начало меня немного пугать. А что, если я и в самом деле не захочу возвращаться? Закрыв глаза, я подумала, что слишком много мыслей роится у меня в голове. Как и что, ехать или оставаться? Елизавета права, само все решится. И дни побежали быстро, нанизываясь на нитку, словно бусины. Каждый из этих дней давал мне что-то. Я словно заново училась радоваться простым вещам — солнечному теплу, аромату земляничного варенья, которое мы с Елизаветой варили в большом медном тазу, или вечерней прогулке. Теперь я каждый вечер гуляла одним и тем же маршрутом — до холма и обратно. На склоне холма стоял большой замшелый камень. Я усаживалась на него и смотрела, как блестит под холмом озерная гладь, как колышет ветерок заросли камыша и как крутятся на ветру крылья старой мельницы, поскрипывая и разгоняя ветер, как говорил Михаил. Как-то, возвращаясь с прогулки, я посмотрела на вековой бор за деревней и вдруг увидела, что березовые кроны украсились золотом, а кое-где ярким костром вспыхивала осина. «Это что, уже осень?» В этот момент ко мне пришло ясное осознание. «Пора». Пришла пора вернуться и жить дальше. Освободить место другому, кто будет после меня. Я не знаю, почему я так решила, но знала точно. Кто-то тоже уляжется на подушку из трав и через какое-то время ощутит покой, найдет в себе силы, чтобы идти дальше, как нашла я сама. В груди немного кольнуло, и я знала, что это... Мне жаль было расставаться с Елизаветой, с ее веселой племянницей Настенкой, которая теперь приезжала раз в неделю, с моим насиженным местом на холме, где так хорошо было слушать песни ветра в крыльях старой мельницы, видеть, как Николай смотрит на меня из-под ладони и машет приветливо рукой. Наверное, я никогда больше не смогу оказаться здесь. И от этого в груди беспокойно стукнуло сердце. Я никогда больше не увижу и Михаила. Вернувшись, я застала Елизавету за шитьем. Она ловко орудовала иголкой над тем самым синим полотном, которое сама и соткала. Оторвав ниточку, она сказала: «Ну вот, я закончила. Это тебе, прими». Я взяла в руки синюю юбку по щиколотку на завязках, сотканную и шитую специально для меня. «Спасибо! Какая красивая! На твою похожа, только это с карманами». Мои руки согрелись, когда я погладила ладонью ткань. «Мне пора уходить». «Да, я знаю», — кивнула Елизавета. «Боялась не успеть, но все сложилось. Как всегда, всегда складывается. А ты не тоскуй. Если так уготовано, то ты станешь той, из-за кого он захочет вернуться обратно, прожив здесь столько времени». соберу тебя завтра в обратный путь. Как раз будет дождь». «Дождь?» Тут я вдруг поняла, что ни разу за это время не видела, чтобы в Карпухе нашел дождь. Странное место. И про кого это она сказала? Не тоскуй. «Ты пришла в дождь и уйдешь обратно», — кивнула Елизавета. «Идем ужинать. Я сварила молодой картошки». Утром и в самом деле пошел дождь. Капли шлепали по лужам, надувая пузыри. Трава и кусты умылись водой и засверкали зеленью, словно обретя новую жизнь. Новую, как и я. Я сидела на телеге, глядя, как удаляется Елизаветин двор с резным коньком и как она сама стоит у калитки, покрывшись платком, и машет мне рукой. Михаил шел впереди, рядом со своей рысухой. Сегодня на нем был другой дождевик, защитного зеленого цвета, а свой сиреневый он накинул на меня. Ехали мы долго, или, может быть, мне так показалось, потому что я успела задремать. Копыта лошади ступали по мокрой от дождя траве, телега покачивалась на кочках. Очнулась я, когда телега остановилась на опушке леса. «Ну вот и твоя карета», — сказал Михаил, протягивая мне руку. «В целости и сохранности». Машина стояла на небольшой полянке у самого леса, чуть дальше той лужи, которая так коварно приняла меня тогда в свои объятия. «Теперь мне в обратный путь, и не придется через нее перебираться, благодаря помощи тракториста Пантелея и Михаила». Мы стояли друг напротив друга и молчали. Я не знала, что сказать. «Едем со мной?» Мне было тоскливо и страшно, но сказать такого я не могла, и он не говорил «оставайся». А я знала, если бы сказал, я бы осталась. Доила бы коров, полола огород и ездила бы с ним на мельницу молоть зерно. «Но мне пора», — сказала я, доставая из сумочки ключи от машины. «Спасибо тебе за все. Будь счастлив, Михаил». «И ты, Лена, будь счастлива», — сказал он и пошел обратно к своей рысухе. Садясь в машину, я обернулась и увидела, что Михаил стоит чуть поодаль на небольшом пригорке и смотрит мне вслед. «Надо уезжать, пока я окончательно не решила остаться, хотя очень хотелось сейчас закинуть ключ от машины далеко в поле и побежать туда, на пригорок, где стоит, переминаясь с ноги на ногу, рысуха, откуда видны огни в окошках Карпухина. Машина завелась сразу. Я включила дворники и выехала на грунтовку. Ее еще не успела размыть дождем, и я прибавила газ. Через полчаса дождь прекратился. Я выехала на совершенно сухую дорогу и остановилась. Выбравшись из машины, я обернулась назад. Дождь уходил далеко в лес. Облака плыли туда, где, как мне думалось, осталось то счастливое время, которое мне довелось прожить. Я достала из сумки давно разрядившийся телефон, подключила его к зарядке и включила в машине радио. По словам радиоведущего, я с изумлением обнаружила, что сейчас 3 часа пополудни того самого дня, когда я отправилась к Елизавете в Карпухино.